«Опять!» — вздохнул ревизор, взяв в руки бутылку. «И здесь все иностранное, ни одной русской буквы. Ну что ж делать, если товар импортный?» Римма Романна развела руками. «Мы ж не можем заменять этикетки, это дело подсудное». «Да, действительно, это не ваш недосмотр. Это нам предстоит работать с фирмами-поставщиками. А вот за это объявление лично вы понесете ответственность». И он бросил на стол листок, сорванный с доски объявлений. «Почему я?» — немедленно открестилась Римма Романна. «Эти объявления вывешивает менеджер департамента кадров центрального офиса». «Что?» — Борис Борисович подскочил на месте и побагровел. «Да вы вообще ни слова не можете сказать по-русски! Надо же! Менеджер кадрового департамента! Да как у вас мог только язык повернуться? Я такое и выговорить-то не могу!» «Ну, а как же иначе-то можно сказать?» — простонала приказчица. «Очень просто. Приказчик людской части головной управы!» — бойко выпалила шустрая брюнетка Ольга Николаевна. «Вот, учитесь!» — гордо взглянул на свою помощницу Борис Борисович. «Молодой сотрудник, а много обещает. Все-таки замечательная у нас молодежь. Приказчик так приказчик», — скривилась Римма Романна. «Короче, эти объявления готовит Андрей Антонович из центрального офиса, тьфу ты, с головной управы, рассылает по всем магазинам с шофером, в частности, к нам, а мы уж здесь вывешиваем, так что я за них не ответственная. Ладно, ладно, разберемся с этим приказчиком головной управы», — пообещал ревизор. — Ольга Николаевна, запишите. — Как вы говорите, его зовут? — Антон Андреевич? — Антон? — Андрей Антонович Кусачкин, — сообщила Римма Романна. Она с удовольствием перевела стрелки на молодого самоуверенного менеджера. Он порядком надоел всему персоналу фирмы своими бесконечными кадровыми идеями и новомодными экспериментами. А возразить ему никто не мог, потому что у него в руководстве была большая мохнатая лапа. Кусачкин был то ли зять, то ли племянник одного из самых крупных акционеров торговой сети «Ломаный грош». Так что, если этот новый ревизор доберется до Андрея Антоновича, все в фирме будут только рады. «Он у нас вообще большой западник», — проговорила Римма Романна мстительно. «Просто помешан на всяких тренингах, транзакциях, фокус-группах. Вот с кем вам нужно разобраться». «Разберемся», — пообещал Борис Борисович, наливая в три рюмки коньяк. «Непременно разберемся». Подняв свою рюмку, он с чувством провозгласил: «За великий и могучий русский язык!» У Риммы Романны немного отлегло от сердца. Увидев, как лихо новый ревизор выпил коньяк, она уверилась, что он также лихо возьмет и взятку. Проблем было только две. Во-первых, они были не наедине. Картину портила своим присутствием многообещающая брюнетка Ольга Николаевна. Давать же взятку в присутствии третьего человека смерти подобно. Эту великую истину Римма Романна усвоила очень давно, можно сказать, впитала ее с молоком матери. Вторая проблема заключалась в том, что Римма не знала, сколько давать Борису Борисовичу. Все остальные взятки были давно вычислены и отработаны, утверждены руководством и проверены на практике. Свой тариф был у бравого, усатого, санитарного врача Аркадия Сигизмундовича и у инспектора пожарной охраны, миниатюрной стройной блондинки Анны Сергеевны, и у бронебойной тетки из налоговой инспекции Валентины Самсоновны, которая помимо денег непременно выпивала бокал коньяку, лихо крякала, и на закуску рассказывала неприличный анекдот. Еще, конечно, захаживали за своей пайкой участковый инспектор милиции Степаныч и бойкий молодой чиновник из муниципального образования. В общем, всех было не перечесть. А теперь еще и вот этот добавился. Римма подумала так и этак и решила на свой страх и риск дать новому инспектору поменьше, чем санитарному врачу, но побольше, чем участковому Степанычу. А чтобы обойти опасное присутствие третьего человека, Римма Романовна решила использовать старый проверенный способ. В кабинете у нее стоял стеллаж, на котором хранились всякие нужные и не очень нужные брошюры, закон о защите прав потребителя, правила торговли, гражданский кодекс, несколько номеров журнала «Капиталистическая торговля». Здесь же случайно затесалась потрепанная книга «Битва в пути». Оставил кто-то из посетителей, да все руки не доходили выкинуть. А также краткий орфографический словарь русского языка, которым Римма Романовна пользовалась, когда хотела грамотно написать письмо в вышестоящей инстанции. Этим-то словарем она и решила сейчас воспользоваться. Незаметно вложив между страницами несколько крупных купюр, она протянула книгу Борису Борисовичу со словами: «Вы не думайте, что я плохо отношусь к русскому языку. Вот у меня какая настольная книга. При этом, по правилам игры, ревизор должен бы перелистывать словарь, незаметно извлечь спрятанные между страниц деньги и спрятать их в карман. Если же он почему-то брать их не захочет и начнет шуметь, Римма легко отопрется. Скажет, что деньги между страницами положила когда-то давно-давно и совсем про них забыла, так что дачу взятки должностному лицу ей никак не припаяешь». Однако подлый ревизор открывать книгу не стал. Взглянул только на обложку и, одобрительно кивнув, попытался вернуть хозяйке: «Нет, вы с ним ознакомитесь как следует», — настаивала Римма, снова вкладывая словарь в руки ревизора. «Да я знаю это издание», — повторял тот, отталкивая словарь. «Нет, но вы ознакомьтесь, это очень редкая книга». «Ну, ладно, я с ней дома ознакомлюсь», — решил, наконец, Борис Борисович, поднимаясь. «Что ж, поедем дальше бороться за чистоту русского языка». Парочка покинула магазин и уселась в солидную черную машину. Перед тем, как бросить орфографический словарь на заднее сиденье, Леня Маркиз пролистал его и присвистнул от приятного удивления. «Ну надо же! 500 баксов отвалила Римма Романовна! Все, Лолка, перехожу в ревизоры по чистоте русского языка. 20 минут работы и такая прорва денег». «Да?» — отозвалась Лола, морщась и снимая парик. «А мои испорченные волосы?» «Ужасно неудобный парик. Натер шею и уши. И думаешь, легко изображать походку больной обезьяны?» «А я думаю, а чё ты так ходишь?» — удивился Леня. «Для полной достоверности образа». «Ну, тебе, конечно, видней», — согласился компаньон и тронул машину с места. «Время дорого. Давай-ка прощупаем пока начерно этого Кусачкина. Что-то мне подсказывает, что это именно тот человек, кто нам нужен». Едва двери магазина закрылись, за суровым ревизором и его бойкой спутницей Римма Романовна набрала номер своего непосредственного начальника. «Лёва», — проговорила она по привычке в полголоса, хотя никого, кроме нее, в кабинете не было. — «К нам сейчас эти приходили из комиссии по русскому языку. Наезд был грамотный, по всем правилам, но я отмазалась. До акта дело не дошло. Я им заплатила по среднему тарифу 500. — «Какая еще к комиссия! — рявкнул Лёва. — Какой еще русский язык? Ты что, решила за мои деньги в лохотрон поиграть? Тебе что, работать в магазине надоело? Так я могу тебе посодействовать. На твое место знаешь, какая очередь?